сравнив некоторое музыкальное сочинение со звуками бормашины и с музыкальной душегубкой, он призвал композиторов писать музыку красивую и изящную. В конце выступления любителя всего изящного Шостакович с тех пор совершенно не выносил этого слова, настолько занесло, что он договорился и до такого идиотизма. Новое должно быть лучше старого, иначе оно не имеет смысла. Вот это да! Но почему новый роман должен быть лучше «Войны и мира» Толстого? Или новая симфония лучше 9-й симфонии Бетховена? Новое не должно быть лучше. Оно должно быть другим, отвечать своей эпохе и быть настоящим искусством. Тем не менее, словесный понос любителя всего изящного несколько раз прерывался бурными аплодисментами. А ведь в зале сидели только ведущие деятели музыкальной культуры России. И вот, 10 февраля 1948 года вышло постановление ЦК ВКПБ о борьбе с формализмом в музыке. На этот раз Дмитрий Шостакович был не одинок. Рядом с ним обвинялись в формализме Прокофьев, Хачатурян, Мясковский, Шибалин. А началось все с оперы «Великая дружба» бездарного композитора Мурадели, поставленной в Большом театре. Вот уж кому повезло постоять на эшафоте рядом с гениями Сергеем Прокофьевым и Дмитрием Шостаковичем. А он всеми силами публично отмежевывался от столь высокой чести, искренне убеждая всех, что он случайно попал в эту группу, что он не формалист, а честный коммунист. Но нашему невежественному в искусстве правительству было неясно, что, как в басне Крылова, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. А народ в этих тонкостях не разбирался и к ужасу Мурадели считал его заодно с продажными формалистами Прокофьевым и Шостаковичем, соответственно тому прорабатывая его на собраниях. А попал-то он в эту группу просто потому, что сыграл не в ту дудку. Желая выслужиться перед Сталиным, написал оперу о кавказских народах. И, не рискуя вывести на сцену Сталина поющим, неизвестно еще, как тот воспримет, героем оперы сделал умершего в 1937 году лучшего друга Сталина Серго Орджоникидзе. И попал не в бровь, а в глаз. Оказалось, что лучший друг по приказу лучшего друга то ли был просто подло убит у себя дома, то ли успел застрелиться сам. Вот об этой великой дружбе и напомнила опера Сталину, покровителю всех изящных искусств. В общем, Подхалим немножко перепутал, закричал «Ура!» вместо «Караул», чем вызвал невиданный гнев любимого вождя и учителя. Оформил компанию подросший к тому времени Тишка, который в 1936 году был на побегушках у Шостаковича и молился на него, как на Бога. В 1948 году это был уже Тихон Николаевич Хренников, бывший талантливый композитор, а ныне хитрый и умный царедворец, продавший душу дьяволу, поплатившийся за это творческим бесплодием и исходивший бессильной злобой и лютой профессиональной ненавистью. Возглавил компанию большой знаток музыки и литературы Жданов. И опять выползли из своих нор и истово подключились к компании бывшие пролеткультовцы. Живучий оказался народец. Все эти бравые ребята и состряпали блюдо «Великая дружба» под соусом формализм. Причем лупили дубиной по соусу. И завертелась мельница, хватая под свои жернова и ломая кости композиторам.